как о Филиппе и их отношениях, говорить не хотела. Пару раз Сара осторожно упоминала десятый крестовый, но Хезер просто уклонялась от этой темы под предлогом того, что ей неприятно говорить. Сара, не торопясь, пошла из библиотеки в прихожую, думая, как станет себя вести Филипп, увидев Хезер. В волнении покусывала губы. «Ничего не поделаешь, Хезер. Она привлекательная женщина и, судя по всему, быстро оправляется после перенесенного потрясения. Что ж, теперь будут оба слать ей открытки к Рождеству, и на том спасибо». В кухне Хезер накрывала чай на стареньком медово-желтом кленовом столе, где уже стояла тарелка с приготовленными сандвичами. «Ночная трапеза», — улыбнулась Хезер, убирая с разделочного столика. «Ну, стоит ли столько хлопот?» — сказала Сара, усаживаясь. «Да что вы, какие хлопоты! Вы были так заботливы со мной! Это такая малость!» — Сара улыбнулась Хезер. Едва принялась разливать чай, резко зазвонил телефон на кухне. Сара вздрогнула, пролила чай на стол. Это был необычный звонок. Долгий, непрерывающийся, казалось, длившаяся вечность. Наконец, стих. «Что за безобразие?» — недовольно сказала Сара. Хезер шла прямо на Сару. В вытянутой вперед руке блеснула сталь кухонного ножа. Острая, как бритва лезвия, резанув ткань, полоснула Сару по плечу. Она с криком дернулась, упала и, зажимая рану рукой, невольно принялась отползать по скользкому полу, так как Хезер продолжала надвигаться на нее с ножом в руке. Взгляд затуманенный, пена в уголках губ. Носком ноги зацепив за перекладину стула, Сара изо всех сил пихнула его навстречу Хезер. Ступив на кровавый след, оставляемый Сарой, Хезер внезапно поскользнулась, столкнувшись со стулом, рухнула на колени. Пальцы выпустили нож. Сара с трудом поднялась, прижимая руку к плечу. «Остановитесь, Хезер!» — крикнула она, но, судя по лицу, та ее не слышала. Оттолкнув стул с пути, Сара снова упала. С трудом волоча ноги по линолеуму, поползла к двери черного хода. Со стоном снова поднялась, обогнула стол, броском кинулась к стене, где висел телефон, но взяться за трубку не успела. Словно в немом кино, бесшумно взорвался на глазах красный аппарат, осколки пластика фонтаном брызнули в разные стороны. В нескольких сантиметрах над ее головой на ослепительно-белой стенке буфета вдруг возникла зияющая дыра и раздался треск, будто лопается что-то. Со стороны раковины звякнуло, и послышался режущий ухо металлический скрежет. Пригибаясь с трясущимися от страха коленками, Сара добежала до двери. Кинулась через вестибюль. В этот момент от двери откололся кусок доски, разлетелся на мелкие щепки. Они вонзились ей в ногу, в предплечье. Раздумывать некогда. Надо вырываться из этого ужаса, обрушившегося будто по указке невидимого демона. Собрав остаток сил, Сара ринулась вперед, оглянувшись на Хезер. Та лежала, вжимаясь в пол кухни, рядом с посудными шкафами. Снова звон разбитого стекла и взрыв, будто не только мебель, все стены разлетаются в пух и прах. Прямо на глазах верхушка опорной колонны винтовой лестницы разлетелась в мелкие куски. Роскошное зеркало на противоположной стороне вестибюля лопнуло, образовав жуткий леденящий душу цветок из тысячи сверкающих брызг. Сара упала на пол, закрыла голову руками, все кругом звенело от летящих стекол. Сара закричала, ей обожгло ногу, взглянула, увидела неглубокую кровоточащую ложбинку над коленкой.